и по этому выражению листопад еще издали угадал прогульщика. Прогульщик мельком взглянул на подходившего директора и продолжал свое дело. «Рыжов?» — спросил листопад. «Рыжов», — ответил только. «Это ты неделю?» — шлендрал, — спросил листопад. «Я?» — ответил только. Про себя он подумал. «Эх, люди! Тут преступление и наказание, а он с шутливыми словечками шлендрал». Только сурово насупился и вложил в зажим новую деталь. Листопад остановил станок и спросил. «Тебе сколько лет?» 16, отвечал только. Ему еще не исполнилось 16, но он исчислял свой возраст не со дня появления на свет, а по году рождения. Если родился в 1929 году, значит, в 1945 ему 16 лет. «Где ж ты был?» — спросил листопад. Только ответил не сразу. Ему надоело отвечать на этот вопрос. «В деревне». «В деревне? Что делал? Работал, что ли?» Только молчал. «У тебя семья в деревне?» «Нет, тут у меня семья, на Кружилихе». «Кто у тебя?» «Мать». «Ты один у матери или много вас?» «Один», — сказал только и сам удивился. Ему до сих пор не приходило в голову, что он у матери один. При матери он числил Федора, Ольку и Вальку, а себя в последнюю очередь и, между прочим. «Ты по доброй воле к нам пришел», — сказал листопад. «Законы военного времени тебе известны, так? Ты понимаешь, что мы тут не шутки шутим? Мы все силы напрягли, завершаем великое дело, ради которого сотни тысяч наших советских людей отдали жизнь, а ты дезертируешь». Он говорил суровым голосом и чувствовал нежность ко всем этим ребятам, к этим чистым глазам, которые смотрели на него, которых он раньше почему-то не замечал. «А вы где, ребята, живете?» Ребята замялись. Никому не хотелось выскакивать, отвечать первым. «Вот ты где живешь?» «Я?» — переспросил Алешка Малыгин. «Я тоже в семье живу». «А ты?» «В Юнгородке», — отвечал беленький, похожий на девочку, Вася Суриков. «Я и вот он, мы живем в Юнгородке». Юнгородком называли десяток стандартных двухэтажных домов, построенных в годы войны для молодых рабочих, не имевших жилья. «Как там у вас в Юнгородке?» — спросил листопад. «Хорошо?» Потому как переглянулись ребята, он понял. «Совсем нехорошо». «Ничего», — сказал Вася Суриков со снисходительностью мужчины, понимающего трудности и не боящегося их. «Жить можно». Листопад смотрел на них, и чувство умиления, почти благоговения, наполняло его душу. Он надвинул только кепку на нос и сказал: «Обожди, ребята, еще немного перейдем на мирное положение, получите отпуска, дадим вам путевки в дом отдыха, кое-кто, наверное, пожелает идти учиться. Все еще будет, ребята, все». Подошла Марийка, расстроенная. «Вот, товарищ директор, никакой сознательности», — сказала она, качая головой. «А еще родственник председателя завкома. Осрамил Федора Ивановича на всю Кружилиху», — сказала она только с сердцем. Листопад не понял. «Как председатель завкома? Кто родственник?» «Да он же, а кто же?» — сказала Марийка. «Вот этот красавец молодой. Ну как же, покойной жены Федора Ивановичевой родной брат, вместе и живут». Листопад помолчал, соображая. «Ладно», — сказал он, — «работай, Рыжов, замаливай грех». «Ах, хорошая вещь, ребята», — подумал он, уйдя от них. «Ах, хорошая». Взбодренный, словно вспрыснутый весенним дождем, он прошел в конторку к мастеру Королькову, кликнул к телефону Мирзоева и поехал в Юнгородок. Мирзоев сидел за баранкой, необычно серьезный и строгий, со сведенными тонкими бровями. «Чего у тебя сегодня вид бледный?» — спросил листопад.